Как долго пробудет у вас Милославский? Не знаю. А не можешь ли, молодец, спросить об этом у его служителя? Нет. Нет? Ну, если ты не хочешь, так мне можно с ним поговорить? Нет. А если я пойду сам искать его? Я не пущу тебя. А если я тебя не послушаюсь? Я возьму тебя за ворот. За ворот? А если я хвачу тебя за это кулаком? Я кликну людей, и мы переломаем тебе ребра. Коротко и ясно. Так мне никак нельзя его видеть? Нет. Скажи, пожалуйста, все ли боярские холопы такие медведи, как ты? Попадешься к ним в лапы, так и сам узнаешь. Спасибо за ласку. Не на чем. В продолжение этого разговора они подошли к приказчиковой избе. Слуга, сдав киршу с рук на руки хозяину, отправился назад. Веселое общество пирующих встретило его с громкими восклицаниями. Милости просим, батюшка, милости просим. Расскажи нам, как ты вылечил боярышню? Ведь она точно была испорчена. Да, хозяин, испорчена. Правда ли, что лишь только ты вошел в терем, то Анастасия Тимофеевна залаяла собакою? И нет, Мемнон Филиппович. Татьяна сказывала, что боярышня запела петуху. Ну вот еще, вот еще. Неправда. Она куковала кукушку, а петухом не пела. Помилуй, Фома Кондратич. Да разве Татьяна не при мне рассказывала, что боярышня изволила выкликать всеми звериными голосами? Татьяна врет. Когда я примусь нашептывать, так у меня хоть какая кликуша язычок прикусит. О! Да и пристала ли боярской дочери лаять собаку и петь петухом? О! Она не ваша сестра, холопка. Будет с нее и того, что почахнет, да потаскует. Истинно так, милостивец. Не пригожу такой именитой боярышне быть кликушею. Иная речь в нашем быту. Паче дело таковское, а их милость. Что толковать о боярах? Послушай-ка, добрый человек, Тимофей Федорович приказал тебе выдать 3 золотых корабленника. Да жалуют тебя на выбор любым конем из своей боярской конюшни. Знаю, хозяин. Ну, то-то же. Смотри, не позарься на вороного аргамака с белой на лбу отметиной. А для чего же нет? Он, правда, конь богатый, персидской породы, 4 лет. И недаром прозван вихрем. Русака на скаку затопчет. Ну так что ж тут дурного? А то, что на нем не усидел бы и могучий богатырь Яруслан Лазаревич. Такое зелье, что, боже упаси, сесть-то на него всякий сядет. Только до сих пор никто еще не слезал с него порядком. Сначала и туда, и сюда. Да вдруг, как взовьется на дыбы, учнет передом и задом: батюшки светы, хоть кому небо совчинку покажется. Давай его сюда. Его-то мне и надобно. Черт ли в этих заводских клячах. Подавай нам из косяка зверя. Вот еще что. Видно, брат, у тебя шея-то крепка. Ну что за потеха? Что за потеха? Эх, хозяин, не арканил ты на всем скаку лихого коня. Не смучивал его в чистом поле. Не приводил овечку в свой курень. Так тебе ли знать потехи удалых казаков? Что за конь, если на нем и баба усидит? Да, да, ему легко, не сам сидит, черти держат. Меж тем молодые давно уже скрылись, гости стали уходить один после другого, и вскоре в избе остались только хозяин, сваха, дружка и кирша. Приказчик по тогдашнему русскому обычаю, которому не следовал его боярин, старавшийся во всем подражать полякам, предложил кирше отдохнуть. И через несколько минут в избе все стихло, как в глубокую полночь. Кирша проснулся прежде всех. Проведя несколько часов сряду в душной избе, ему захотелось, наконец, поосвежиться. Когда он вышел на крыльцо, то заметил большую перемену в воздухе. Небо было покрыто дождевыми облаками. Легкий полуденный ветерок дышал теплотою. Словом, все предвещало наступление весенней погоды и конец морозам, которые с неслыханным постоянством продолжались в то время, когда обыкновенно проходят уже реки и показывается зелень. Пока Кирш любовался переменой погоды, ему послышалось, что на соседнем дворе кто-то вполголоса разговаривает. Жаль, брат Амля, жаль, что ты был в отлучке. Без тебя знатная была работа. Купчина богатый, а клади-то в повозках. Клади! Да и серебрица нашлось довольно. Мне сказывали, ты опять в дорогу? Да, черт побери. Не дадут соснуть порядком. Я думал, что недельки на две отделался. Угу. Не тут-то было. Боярин посылает меня в ночь на Нижегородскую дорогу, верст за 40. Зачем? А вот изволишь видеть, ну, там боярин один, это он. Да. Он был сначала, велел мне за ним только присматривать. Ну, да видно, после обеда передумал. Ты знаешь, чай в верстах в 10 от Нижнего овражек в лесу. Как не знать? Ну, туда передом 4 молодцов уже отправили. Угу. А я взялся поставить им милого дружка. Угу. Понимаешь? Так, разумею. Дал раза, да и концы в воду. А за все про все отвечай, нижегородцы. Их дело, да и все тут, а? Не вовсе так, любезный, не вовсе. Со слугой-то торговаться не станем, а господина велено живьем захватить. Тут, да кто этот Милославский? Да какой-то боярский сынок. Он, слышь ты, приехал из Москвы от Гонсевского. Да что-то под лад не дается. Детина бойки. Говорят, будто бы он сегодня за обедом чуть-чуть не подрался с боярином. Ну, с боярином? Ну? Ну, брат, видно же, сорви голова. Видно так. Правду, матка, сказать, если он живой, в руки не даст... Так что ж, рука, что ли, дрогнет? Да не то, чтоб дрогнула. Да пора честь знать, Прокофьевич. Да полно, брат Амляш. Прикидывайся с другими. Не он первый, не он последний. Что ты думаешь? То сказать одним меньше, одним больше. Куда ни шло. Вот о спожинках там говеть. Так за один прием все выскажу на исповеди. А там, может, статься... В монахи, что ли, пойдешь? Ну, в монахи не в монахи, а пудовую свечу поставлю. Не все грешить, Прокофьевич. Душа надо бы знать. Тут голоса замолкли. Кирша заметил в плетне небольшое отверстие, сквозь которое можно было рассмотреть все, что происходило на соседнем дворе. Он поспешил воспользоваться этим открытием и увидел двух человек, входящих в избу. Один из них показался ему огромного роста, но он не успел рассмотреть его в лицо. А в другом с первого взгляда узнал земского Ярышку, с которым в прошедшую ночь повстречался на постоялом дворе. Открыв столь нечаянным образом, что Юрий должен отправиться по Нижегородской дороге, и желая предупредить его о грозящей ему опасности, Кирша решился пуститься на удачу и во что б ни стало отыскать Юрия или Алексея. Но едва он вышел за ворота, как вооруженный дубиной крестьянин заступил ему дорогу. «Пусти-ка, товарищ!» «Не велено пускать!» «Не велено? Как так?» «Да так-то! Не приказано! Вот и все тут!» «Ну, не приказано, так не пускай!» «Да не пройдешь и в задние ворота! И там приставлен караул!» «Так я здесь, в западне? А черт побери! Эй, слушай-ка, дядя, пусти! Мне только пройтись по улице!» «Я тебе толком говорю! Слышь ты! Заказано!» «Да кто заказал?» «Приказчик!» «Зачем?» «А Луковый его знает! Вон!» Спроси у него самого. Дорогой гость, куда? Скоренько проснуться изволил. Господин приказчик, ради чего ты вздумал меня держать у себя под караулом? Разве я мошенник какой? Не погневайся. Я приставил караул, пока спал. А теперь тотчас сниму. Эй ты, Терешка! Чего? Ступай домой. Слушай. Я у тебя в гостях, хозяин. А не в полону. И волен идти, куда хочу. А вот то-то и есть, что нет, любезный. Боярин строго наказал не выпускать тебя на волю. Да неужто в самом деле он хочет задержать меня насильно? От него приказано, чтоб я угощал тебя и сегодня, и завтра. А послезавтра хоть чем свет, возьми деньги до коня и ступай себе с Богом на все четыре стороны. Ну, было из чего караул представлять. Да я и сам хотел еще денек отдохнуть. На кой черт мне торопиться? Ведь не везде даром кормить станут. Видишь ли, Тимофею Федоровичу не угодно, чтобы ты показывался его гостям. А, так вот что. Он опасается, чтобы я не проболтался кому-нибудь из поляков, что невеста пана Гонсевского была испорчена. Видно, что так. Встану я толковать об этом. Да из меня дубиной слова не вышибешь. Что это, хозяин? Никак на барском дворе песни поют? Поглядел бы я, как бояре-то веселятся. Что ты, брат, не равно Тимофей Федорович тебя увидит. Сохрани, Боже, беда. Так Господь с ними. Пусть они веселятся себе на боярском дворе, а мы, хозяин, попируем у тебя. Да, кстати, вон и гости опять идут. Как же любезны. И сегодня, и завтра целый день все бражничают у меня. Толпа родственников, перед которую важно выступал волосной дьяк, подошла к приказчику. Молодые вышли их встречать на крыльцо. И через минуту изба снова наполнилась гостями, а стол покрылся кушаньем и различными напитками. Знаешь ли что, хозяин? Если мне нельзя побывать на боярском дворе, то не можно ли заглянуть на конюшню? Нельзя, любезный. Я должен быть при тебе неотлучно, а ты видишь, у меня гости. Да что тебе вздумалось? А вот что. Помнишь, ты говорил мне о вороном персидском аргамаке? Меня раздумье берет. Хоть я и люблю удалых коней. Ну да если он в самом деле такой зверь, что с ним и ладу нет. Да, брат, больно ли их? Вот то-то, чтоб маху не дать. Если мне самому нельзя идти на конюшню, то хоть его вели сюда привезти. Ну, привезти-то можно. Но уговор лучше денег. Любуйся им как хочешь, но верхом не садись. Да как же я узнаю, годится ли он для меня или нет? Позволь на нем по улице проехать. Нет, дорогой гость, нельзя. Нельзя так нельзя, вели хоть так привезти. Андрюшка! Сбегай, брат, на конный двор, да вели конюхам привезти сюда вороного персидского жеребца. Слушай! Ну что, хозяин, весело тебе будет называться дедушкой? Как же? Да я сплю и вижу, чтоб завестись внучатами. Пора! Шестой десяток доживаю. А что бы ты хотел для первой радости? Внука или внучку? Ну, вестима внука. Девка, товар продажный, не успеет подрасти, а отглядишь и сбывай с рук. А я, прошу не прогневаться, хочу не внука, а внучку. А почему так? Да так. Скоро ли от внуков-то детей дождешься? Дедом быть весело, а прадедом еще веселее. Не успел дочери выдать, да уж о правнуках думаешь. Пустое сват, дай Господи внука. Пошли Господи внучку. Так не будь же по-твоему. Он будет. И если святые угодники услышат грешные мои молитвы... Послушайте, господа честные. Ну, если я услужу вам обоим. Как так? А вот как. Если я захочу, то молодая родит двойню. Мальчика и девочку. То-то бы знатно. Я стал бы лелеять внука. А я нянчить внучку. Да не издеваешься ли ты над нами? Право, нет. Послушай, хозяин, припаси мне завтра крупчатой муки до сотового меду. Я изготовлю пирожок, и как молодые его покушают, то через 9 месяцев ты с внуком, а он с внучкой. Неужто в самом деле? Уж я вам говорю, Припасите две зыбки, да приискивайте имена для новорожденных. Я назову внука Тимофеем в честь боярина. А я внучку Анастасии в честь боярышки. Так за здравие Тимофея и Анастасии! Многие лета! Многие лета! Ах ты, родимый! Чем мне отслужить тебе? Послушай-ка, если я к трем боярским корабленникам прибавлю своих 2-3, ну куда не шло, 4 алтына. Нет, хозяин, не такое дело. За это мне денег брать не велено. А если хочешь меня потешить, так не пожалей завтра за обедом романеи. И вишневки, и романеи, и фряжского вина. И что твоей душеньке угодно будет. Ой, ли так. Ладно же, хозяин, по рукам. По рукам, любезный. Постой-ка, вот, кажется, и вихри привели. А? Что за конь, а? Что за конь? Кирша и все гости встали из-за стола и вышли вслед за хозяином на улицу. Два конюха с трудом держали под уздцы вороного жеребца. Он был среднего роста, но весьма красив собою. Волнистая грива, блестя, как полированный агат, опускалась струями с его лебединой шеи. Он храпел, взрывал копытом землю, и кровавые глаза его сверкали, как раскаленное железо. При первом взгляде на борзого коня Кирша вскрикнул от удивления. Забилось сердце молодецкое в груди удалого казака. Он забыл на несколько минут все свои намерения, Милославского, самого себя, и в немом восторге, почти с подобострастием, смотрел на вихря, который, как будто бы чувствуя присутствие знатока, рисовался, плясал и, казалось, хотел совсем отделиться от земли. Ну что, не правду ли я тебе говорил? Смотреть, Люба! Знатный конь. А на что он годится? Почему знать, хозяин? Мы не таких зверей умучивали. И если б ты дозволил мне дать на нем концов десяток вдоль этой улицы, так может статься... Нет, любезный, помни уговор. Да чего ж ты боишься? Как чего? Бог весть, что у тебя на уме. Как вздумаешь дать тягу? Куда мне будет деваться от боярина? Тьфу, пропасть! Да на кой черт мне тебя обманывать? Ведь послезавтра я волен ехать, куда хочу. А то дело другое, приятель. Послезавтра, пожалуй, я сам тебя подсажу. А теперь ни-ни. Ну, хозяин, ты не хочешь меня потешить, так не погневайся, если и я тебя тешить не стану. Эх, любезный. И рад бы радостью, да рассуди сам. Как ты думаешь, сват, дать ли ему промять вихря или нет? Как ты, Фома Кондратич? А я мыслю так. А? Когда тебе наказано быть при нем неотлучно, то довлеет хранить его, как зеницу ока, со всякою опасностью, дабы не подвергнуть себя гневу и опале боярской. Ну, ну вот, слышь, что говорят умные люди. Нельзя, любезный. Я вижу, господин дьяк, ты уж раздумал и в прадеды не хочешь. Пожаль, была бы внучка. Я ничего не говорю, видит Бог, ничего. Как хочет сват. И я дурак. Есть о чем просить. Не нынче, так послезавтра. А я все-таки с конем, а вы все-таки без внучат. Как так? Помилуй. Да так. Пословицу знаете, как аукнется, так и откликнется. Пойдемте назад в избу. Не троньте его. Видишь, какой выскочка. Не хуже его пытались усидеть на вихре. Налетали же вверх ногами. Пускай сядет, я вам порукую, не ускачет из села. Да-да, и дали мы хватов почище его. Мигнуть не успеете, как он хватится озим. Лишь ноги загремят. Добро, так и быть, любезный. Если ты уж непременно хочешь... Да что тебе загорелось, а? Бегите, ребята! Ты на тот конец, ага. Ты на этот. Ага. Покараульте, да приплите хорошенько околицу! Ох, сват! Недаром у меня сердце замирает. Но если упаси Господи... Нет, воля твоя, сердись или нет, а я тебя не пускаю, как ускачешь из села. Браво! А золотые-то боярские корабленники, небось, вам оставлю? Ха, вот дурака нашли. А что ты думаешь, сват, а? В самом деле, черт ли велит ему бросить за даром три корабленника? Ну, ну, быть так, оседлайте коня. В две минуты конь был оседлан. Толпа любопытных расступилась. Киша оправился, подтянул кушак, надвинул шапку и, не торопясь, подошел к коню. Сначала он стал его приголубливать. Потрепал ласково по шее, погладил, потом зашел с левой стороны и вдруг, как птица, вспорхнул на седло.